Урок 8. Задание 51. Привет, как дела? Что нового? Куда ходил? Что делал? Вчера я был на рок-концерте во Дворце молодежи. Ты же знаешь, я увлекаюсь рок-музыкой. Как ты можешь слушать рок-музыку? Это не музыка, это шум и грохот. Ты ничего не понимаешь. Вчера выступала очень известная в России группа «Ума Турман». Мне очень нравится их музыка. Весь зал танцевал и пел вместе с ними. Какой ужас! Вот я вчера слушала настоящую музыку. Что ты называешь настоящей музыкой? Мне повезло. Я была на концерте Владимира Спивакова и слушала симфоническую музыку. Я получила огромное удовольствие. А я не люблю и не понимаю классическую музыку. Ты, наверное, никогда не был в консерватории. А ты, наверное, никогда не слушала настоящий рок. В следующее воскресенье я приглашаю тебя на рок-концерт. Хорошо. Но потом мы обязательно пойдем в консерваторию. Договорились.